Жили три брата. Два-то умных, а третий — дурак. Умные братья поехали в нижние города товаров закупать и говорят дураку: «Ну, смотри, дурак, слушай наших жен и почитай так, как родных матерей. А мы тебе купим сапоги красные и кафтан красный, и рубашку красную». Дурак сказал им: «Ладно, буду почитать». Они отдали дураку приказание, а сами поехали в нижние города. А дурак лег на печь и лежит. Невестки говорят ему: «Что ж ты, дурак? Братья велели тебе нас почитать, и за это хотели тебе по подарку привезти. А ты на печи лежишь, ничего не работаешь. Сходи хоть за водой». Дурак взял ведра и пошел за водой. Зачерпнул воды, и попалась ему в ведро щука. Дурак и говорит: «Слава богу, теперь я наварю хоть этой щуки, сам наемся, а невесткам не дам. Я на них сердит». Говорит ему щука человеческим голосом: «Не ешь, дурак, меня. Пусти опять в воду, счастлив будешь». Дурак спрашивает: «А какое ж от тебя счастье?» «А вот какое счастье: что скажешь, то и будет. Вот скажи: по щучьему велению, по моему прошению, ступайте-ка ведра сами домой и поставьтесь на место». Как только дурак сказал это, ведра тотчас пошли сами домой и поставились на место. Невестки глядят и дивуются. «Что он за дурак?» — говорят. «Вишь, какой хитрый, что у него ведра сами домой пришли и поставились на свое место». Дурак пришел и лег на печку. Невестки стали опять говорить ему: «Что ж ты, дурак, улегся на печку? Дров нет! Ступай, ступай за дровами!» Дурак взял два топора, сел в сани, лошади не запряг. «По щучьему, — говорит, — веленью, по моему прошению, катитесь, сани, в лес!» Сани покатились скоро да шибко, словно кто-то погоняет их. Надо было дураку ехать мимо города, и он без лошади столько придавил народу, что ужас! Тут все закричали: «Держи его! Лови его!» Однако не поймали. Дурак въехал в лес, вышел из саней, сел на колодину и сказал: «Один топор руби с корня, другой дрова коли». Вот дрова нарубились и наклались в сани. Дурак и говорит: «Ну, один топор теперь поди и сруби мне кукову, чтоб было чем насило поднять». Топор пошел и срубил ему кукову. Кукова пришла, навоз легла. Дурак сел и поехал. Едет мимо города, а в городе народ собрался, давно его караулит. Тут дурака поймали, начали одеживать да пощипывать. Дурак и говорит: «По щучьему веленью, по моему прошению, ступай, кукова, похлопочи-ка!» Вскочила кукова и пошла ломать, колотить, и прибила народу многое-многое множество. Люди словно снопы так на земь и сыплются. Отделался от них дурак и приехал домой. Дрова сложил, а сам на печь сел. Вот горожане стали бить на него челом и донесли королю: «Так где его не взять? Надобно обманом залучить. А всего лучше обещать ему красную рубаху, красный кафтан и красные сапоги». Пошли за дураком королевские гонцы. «Ступай, — говорят, — к королю! Он тебе даст красные сапоги, красный кафтан и красную рубаху». Вот дурак и сказал: «По щучьему веленью, по моему прошению, печка! Ступай к королю!» Сам сел на печь, печка и пошла. Приехал дурак к королю. Король уж хотел казнить его, да у того короля была дочь, и больно понравился ей дурак. Стала она отца просить, чтобы отдал ее за дурака замуж. Отец рассердился, обвенчал их и велел посадить обоих в бочку, бочку засмолить и пустить на воду. Так и сделано было. Долгое время плыла бочка по морю. Стала жена дурака просить: «Сделай так, чтобы нас на берег выкинула». Дурак сказал: «По щучьему веленью, по моему прошенью, выкинь эту бочку на берег и разорви ее». Вышли они из бочки. Жена опять стала дурака просить, чтобы он построил хоть какую-нибудь избушку. Дурак сказал: «По щучьему веленью, по моему прошенью, постройся мраморный дворец, и чтоб этот дворец был как раз против королевского дворца». Сейчас все исполнилось. Король увидал поутру новый дворец и послал узнать, кто ж такой там живет в нем. Как только узнал, что там живет его дочь, он в ту же минуту потребовал ее с мужем к себе. Они приехали, король их простил, и стали они вместе жить-поживать, да добра наживать.